мы будем поклоняться нашему великому Богу. Мы будем говорить к Нему, как мы любим Его, как мы нуждаемся в Нем. Мы будем в этой песне благодарить Господа нашего за Его милость, за Его любовь к нам. Он есть великий Бог, Он сильный Бог. Аллилуйя. Я в объятиях Твоих. Здесь тепло, здесь спокой. Наполняет меня. Неземная любовь. Я в объятиях Твоих познаю полноту. Созерцаю я в объятия, нахожу смысл жизни, не хочу пребывать я, в них источник всех истин. Я в объятиях Твоих, здесь тепло, здесь спокойно. Источник всех мир. вести. Мы благодарим Тебя и мы величаем Твое святое имя.